Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 208. Уста Господни говорят. Книга пророка Исаии, 1 глава, 20 стих. Вся Библия богодухновенна, инспирирована Святым Духом. Как бы сегодня ни обращались с этой книгой, наш Господь и Учитель не относился к ней с презрением и пренебрежением и не выражал сомнений в ее подлинности. Примечательно, как Он уважал написанное Слово. Хотя Он мог бы возвещать откровения Божьи от Своего собственного Духа, Он все же постоянно и с высоким почтением цитировал закон и пророков. Такое же уважение к Библии мы наблюдаем и у апостолов, которые считали Старое Писание высшим авторитетом. Мы нигде не видим, чтобы кто-нибудь из апостолов ставил под вопрос богодухновенность Библии. Никакой ученик Иисуса не сомневается в авторитете Священного Писания, а если вы хотите в этом усомниться, то вы не найдете поддержки в учениях Иисуса или Его апостолов. Так как уста Господни говорят, то проповедник со страхом и трепетом передает его весть. Наша весть немаловажная, она волнует всю нашу душу. Мартин Лютер, никогда не боявшийся людей, сказал, что его колени часто дрожали от чувства огромной ответственности, когда он выступал с проповедью. Горе нам, если мы осмелимся проповедовать Слово Господа не всем сердцем, всею душою и всем разумением. Горе нам, если мы будем использовать Слово с целью выставить себя на показ. Намного лучше отбивать камни на деревенской дороге, чем быть проповедником, не имея призвания от Духа Святого.